Глава третья. Кто был явлением в «Спартаке» конца 1980-х, так это Бубнов. Как-то сидели с Мостом и слушали рассказ Бубы, как он станет тренером сборной. На лекцию к Бубнову попал еще и Андрюха Митин. Буба рассказывал нам про чемпионат мира 1994 года, что в его команде я стану играть десятку на позиции под нападающим, а Мост левее. Потом Бубнов посмотрел на Митю и добавил: «Ладно, тебе тоже на лавку возьму». Из воспоминаний Игоря Шалимова. Кстати, о птичках. С нами в колхоз планировала отправиться Ленка Пупс. Мол, Иван Сергеевич, мне надо лично на председателя посмотреть, на команду тамошнюю. Вроде как боялась, что мужики местные на ребят могут пагубно повлиять и, говоря по-русски, напоить. После чего парни пойдут во все тяжкие, а как ведут себя парни под градусом, Елена Анатольевна прекрасно помнила. И якобы по этой причине повторение ситуации первого дня не хотела. Я, если что, тоже не хотел, но все же прекрасно понимал, откуда у желания Елены Анатольевны ноги растут. Связано желание отнюдь не с тем, чтобы пацанов от общества взрослых мужиков огородить. Нет, просто она девчонка еще молодая совсем. В четырех стенах летнего лагеря начала преть, изнывать и скучать. Вот и захотелось Ленке из колоска куда-нибудь на пару часиков дернуть, чтобы хоть какими-то ощущениями обзавестись. Ну а там под соусом команду тамошнюю посмотреть, проветриться девушка хотела. Зная нашей договоренности двигать в колхоз сразу после ужина, я слегка удивился, когда увидел, что Елена Анатольевна вышла из административного корпуса колоска, держа в руках сумку. Рано же еще. Может, со временем попутала. И удивился еще больше, когда Пупс двинулась в сторону ворот на выход. То есть время она не перепутала, меня и Оксану Вадимовну ждать не планировала. А что планировала, так это куда-то прямо сейчас свалить. Пока я размышлял и за Ленкой наблюдал, команда Мухина вышла вперед, увеличив преимущество до 3 мячей, забитых с пенальти. Сейчас счет был 9-6, а бить начали по 2-му кругу для команды Мухина, и по 3-му кругу результативность у ребят явно хромала, далеко не 80% реализации для команды Корнева. Первым к мячу пошел сам Муха, который точным ударом хотел поставить точку в противостоянии с командой Корнева. Я видел, как парни из команды Корнева расстроились, чуя, что близок конец, и им придется за свое поражение расплачиваться. Не самые приятные ощущения их ждут, потому пацаны стояли с опечаленными лицами, с ноги на ногу неуверенно перебивались. «Дим, ну, чисто по-братски вытащи мяч», — сказал Корнев с придурковатой улыбкой на лице. «Я постараюсь, но обещать ничего не обещаю», — ответил вратарь, которого самого история немного утомила. Он вымотался, но спортивная злость не пропустить удар брала вверх. Передо мной встала дилемма — досмотреть финал противостояния, либо к Елене Анатольевне все-таки подойти. Муха к удару готовился тщательно. Мяч в руки взял, что-то там шаманил на удачу. Еще бы, такая отличная возможность подвернулась поставить в споре точку своей ногой. Ждать, когда он разразится с ударом, я не стал и решил, что к Ленке все же надо подойти. Ну а там одним глазком нет-нет, до финал противостояния досмотрю, пока буду с ней разговаривать. Хотелось узнать, куда Пупс намылилась. «Елена Анатольевна». Она шла совершенно растерянная и погруженная в свои мысли, поэтому не сразу услышала мой оклик. Пришлось повторить. «Пупс, да стойте же!» Ленка вздрогнула, обернулась, завидев меня, сфокусировала взгляд. «А, это вы, Иван Сергеевич?» «Я вроде как, не узнали». «Вам что-то нужно?» Пупс сразу дала понять, что не особо расположена к разговору. «Ну, когда меня это смущало?» «Да вот хочу поинтересоваться, куда вы собрались. За нами приедут только через 1,5 часа». Кстати, удобно вышло, что муж подруги Оксаны Вадимовны согласился приехать за нами и в колхоз на своей машине подвезти. «Вообще-то вас это касаться не должно, Иван Сергеевич». Упс, сразу руки на груди перекрестила. «Но расспрашиваете, отвечу. Мне надо отлучиться по своим личным делам». «Дико извиняюсь, Елена Анатольевна, но вы разве с нами в колхоз не поедете?» «Не знаю, поеду, наверное», — не сразу определилась Пупс. «А что, вы меня контролируете?» «Да в мыслях вас контролировать нет», — заверил я. «Наоборот, забочусь, думаю о том, что вы, дорогуша, без ужина останетесь». «Не хочется что-то есть». Ленка с этими словами развернулась и зашагала дальше к воротам, давая понять, что разговор закончен. «Тем более мне не нравится, как этот повар готовит». Вот любила она, чтобы последнее слово оставалось за ней. Формулировка «этот повар», по видимости, значила, что Пупс была наслышана о том, что одна из последних ночей прошла у меня в компании Аннушки. Поэтому и звала она ее «этот повар», а не по имени. Вряд ли Ленка ко мне повариху ревновала, скорее всего, ей не нравилось, что мне может быть хорошо. А слухи по лагерю расходятся со скоростью света. Уже на следующий день я слышал в перешептываниях пацанов, что Иван Сергеевич повариху Аню шпехал. Я эти слухи не опровергал, потому что понимал, бесполезно. Начни молодым говорить, что слухи неправда, и все совершенно иначе было, так слухи еще большими подробностями обрастут. С другой стороны, я был не прочь, чтобы слухи дошли до Ленки. Вот хотелось и все. «Ясно», — сказал я ей вдогонку. «Тогда ждем вас. Надеюсь, что вы за полтора часа управитесь». «Ага», — не оборачиваясь, сказала она. «Нафиг с пляжу, я тут ляжу». «Понятно». И скрылась в воротах Колоска. Надо было по-хорошему спросить, куда именно она пошла, потому что время вечернее, автобусы, если и ходят, то в одну сторону, обратно уже не повезут. Или, может, она в соседнюю деревню пошла? Хотя не представляю, что ей там делать. Ну да ладно. Я выкинул из головы Пупса и вернулся к пацанам. Действительно, это ее личное дело, куда и когда идти. Спрашивается, какого гладиолуса я лезу, если не просит. Зарекался же, что пусть она хоть на голове стоит, вмешиваться не буду. Вон, из-за нее пропустил финальный удар Мухи. Парни тем временем играть закончили, Мухин забил. Это я понял по его крайне самодовольной роже и приготовлением пацанов к наказанию после проигранного спора. По итогу 8 человек при пробитии пенальти оказались эффективнее, чем 6. И это при наличии в команде Корнева Миши Красняна. Кстати, о Мише. У Красняна было целых 2 попытки подойти к точке, и обе он профукал. С нервами не справился. Теперь вот стоял красный, как вареная свекла. Злился. Ну, злиться тут можно только на самого себя. Вон Олегов все свои попытки реализовал, и ничего. Но не об этом разговор. Так-то жоп в команде у Корнева всего 6, а желающих пенальти пробить только теперь не по воротам, желающих 8. 9. Вон Димка Травный тоже решил, к счастью, подмазаться. Зря, что ли, на воротах стоял. По итогу все 6 выстроились в линии в штрафной площадке, лицом повернувшись к воротам. Начался спор, с какого расстояния будут бить. «Пенальти пробивали с 11 шагов, значит, подсрачники тоже с 11», заявил Мухин в ответ на возражение, что расстояние необходимо сделать большим 11 метров. И с этими словами, давая понять, что возражения не принимаются, взял в руки мяч и пошел отсчитывать шаги, демонстративно вслух. «Раз, два...» «Ты можешь помидорами шевелить быстрее?» — поторопили его со спины. «Сейчас договоритесь, и будет не 11 шагов, а 10», — остудил Олегов. «Лучше исходные позиции занимайте». Заняли. «Чего вы как не родные? Нагибайтесь!» Мухин расстояние отмерил. Мяч поставил. Проигравшие, скрипя сердце, раком встали и искоса через плечо на Муху поглядывали. Тот разбежался так, как будто не бить хотел, а забег устраивать. Размял шею и понесся, как взбесившийся гиппопотам, на мяч. «Херакс!» — зарядил пыром. «Ай!» — Корнев за мягкое место схватился, мяч прилетел ровно туда, куда целил Мухин. «Извиняюсь, я не специально!» — заржал он, удовлетворив реваншизм. «Пошел ты!» Следующим к мячу подошел Пашка Олегов. Я думал, что он Красняна будет выцеливать. Но Паша по мячу не ударил, а все равно, что погладил. И тот совсем уж слегка врезался в заднюю точку Нечаева. Пощадил. Ну а дальше били другие пацаны, которым, как и Мухе, хотелось всадить побольнее кому-нибудь из стенки. Не потому, что они претензии к сопернику какие-то имели, а потому, что пацаны, и им вот это все просто по кайфу. Да и что таить, будь на их месте команда Корнева, то те жалеть бы никого не стали. Вот и эти не жалели. Никого. Ничего особо интересного в том, чтобы описывать, как парни отсушивали задницы мечом другим парням, нет. Скажу только, что досталось каждому, кто стоял в стенке. Целым никто не ушел. И все стояли. В стенке остался Краснян, которому, надо признать, фартило не только на футбольном поле, но и в жизни. После 8 ударов мяч попал куда угодно, но не в Мишу. Исправить ситуацию взялся Дима Травный. Он, не снимая вратарские перчатки, подошел к точке. «Может, ну его, Димон?» — предложил Краснян, пытаясь сбить вратаря настрой. «Оно тебе точно надо». Настрой Травного не получилось сбить в игре, ничего путного не вышло и сейчас. Вратарь не стал вступать в полемику и с завидной точностью попал в Красняна. «Ух ты ж!» — Мишка пружины распрямился. На этом закончили. Я велел пацанам идти мыться, а потом собираться на ужин, до которого оставалось порядка получаса. Примечательно было то, что уже расходясь, Муха и Корнев пожали друг другу руки и даже обнялись. Конфликт был исчерпан. Да, вот так иногда тоже бывает, чтобы парни друг другу бросили краба. Надо устроить обмен поджопниками. Романтика футбола. Парни, обсуждая сегодняшнюю вечернюю тренировку, двинулись в административный корпус. Все возбужденные на эмоциях уже договаривались при первой же возможности устроить реванш. Команда Корнева, особенно сам Муха и Краснян, хотели во что бы то ни стало отыграться. Похвальное желание. Я проводил парней взглядом, а сам бросил взгляд на палисадник с розами, тот самый, который пивом облил. Подошел, огляделся, чтобы, не дай бог, Оксана Вадимовна не видела, и сорвал с грядки цветок, став счастливым обладателем красной розы. Ее я для Аннушки сорвал, которая после той ночи ни разу со мной так и не заговорила. Ну а что, девчонка она совсем юная, впечатлительная, и слухи, которые в лагере ходят, близко к сердцу воспринимает. Роза, и мне хотелось Аню порадовать, пусть улыбнется хоть. Да и что греха таить, женщинам, когда они злые, лучше подольше держаться от плиты. Еда невкусная получается. А вкусно поесть я всегда был в первых рядах. Я сорвал цветок, пошел было в столовую, чтобы немногим ранее начало ужина с Аней повидаться. Но на половине пути остановился, увидел, что Пупс не прикрыла за собой ворота. Проходной двор в Колоске нам был без надобности, поэтому я решил сходить и ворота закрыть. Уж не знаю, может, Елена Анатольевна ненадолго хотела отлучиться, раз ворота не прикрыла. Но не обломится, позвонит. Или через забор пусть перелезает, открывать пойдет Оксана Вадимовна. И Ленке тогда придется рассказать, где она была. Вообще, конечно, с тех пор, как мы на стадион с ребятами съездили, Пупса не узнаю. Раскисла, сама не своя, лица на девушке нет. С этими мыслями подошел к воротам и собрался закрыть. Но замер. Услышал, как издалека доносятся голоса. Кто-то на повышенных тонах разговаривал. Что говорят, не разобрать, но по интонации очевидно. Ругаются. Заинтересовался, тем более один из голосов принадлежал Ленке. Вышел за ворота и почти сразу увидел припаркованную у обочины девятку. Все как надо, вишневого цвета, намыто аж блестит. Да рестайлинговый вариант, без длинных передних крыльев. Неподалеку от девятки стояла парочка. Гусь да гагарочка, сладкая парочка. Кому еще придет в голову прятаться на обочине у летнего лагеря, как невлюбленным? Но нет, у девятки стояла Ленка, а напротив нее тот самый золотой мальчик со стадиона, с которым у меня так и не состоялась встречи. Перед глазами у меня разыгрывалась сцена ревности, которую закатывал Елене Анатольевне этот не очень приятный на мой вкус человек. «Я не хочу тебя больше видеть!» — шипела Ленка. «Больше не приезжай!» «Кончено будет тогда, когда я сам этого захочу!» — шипел в ответ тип. «Я тебе говорил завязывать с этой своей программой с детдомовцами!» «Мне теперь не интересно, что ты говорил. Между нами все кончено». «Ты совсем тупая дура. Что у тебя с этим Олеговым? Позови его сюда, морду начищу». Я слушал вот этот словесный пинг-понг. То ли Ленке все это нравилось, то ли она реально не понимала, как избавиться от навязчивого поклонника. Хотя, судя по тому, что Елена Анатольевна не захотела от меня помощь какую-либо принимать, она была отнюдь не прочь испытывать раз за разом острое ощущение производства мажорчика на вишневой девятке. Насчет того, чтобы Пупс позвала Олегова, я как-то очень сильно сомневался, что этот неприятный типочек действительно искал с Пашей встречи. Плохо такая встреча могла закончиться. «Сколько раз тебе повторять, у меня с ним ничего нет, не было и быть не может, Павел мой ученик!» Зачем-то пыталась оправдаться Ленка. Но вот спрашивается, зачем перед этим козлом оправдываться? Я бы на месте Пупса в его наглую харю плюнул, послал и ушел. Но Елена Анатольевна зачем-то продолжала разговор. «Ученик, как же, он тебя трахает!» «Слова выбирай и думай, что говоришь!» «Что думать, я уже подумал. Думаешь, я не видел, как эти дебилы малолетние на тебя смотрят?» «Они ничего лишнего себе не позволяют». «Откуда мне знать, что не позволяют? Я такой шалаве, как ты, больше не верю». «Тебе не стыдно так говорить после того, что ты сделал?» Мне показалось, что голос Ленки дрогнул. «Говорю, зови Олегова сюда». «Пошел ты, не трогай его». Я, конечно, не сторонник, чтобы женщины в диалоге с мужчиной позволяли себе вот такого рода посылания, но, на мой взгляд, по-другому этот мажорчик просто не понимал. Есть такая порода, кто, кроме как через посылание и мат, ничего не понимают. Вот мажорчик как раз из числа таких породистых. «Я-то пойду, да домой пойду, но вот Олегову твоему я молоко попорчу», — начал заводиться паренек. «Я тебе это гарантирую». «Все, мне больше не о чем с тобой разговаривать. Не приезжай, не звони. Это окончательная точка. Я не хочу тебя знать». И с этими словами, сказанными в сердцах, Пупс развернулась и собиралась уходить. Не тут-то было. Мажорчик на девятке схватил ее за руку. «Куда пошла? Никуда я тебя не отпускаю». Больно схватил, судя по тому, что Ленка скривилась. Я напрягся. Окончательно понял, что ничем хорошим эта ситуация не закончится. Что она изначально плохая, понял сразу, но была надежда, что я не стану вмешиваться, и парочка поругается да разойдется. А нет, сейчас уже керосином запахло. Ленка попыталась высвободиться. «Пусти!» «Стой, говорю!» Ну а дальше Пупс со всего маху влепила мажорчику пощечину. Он отпустил. За щеку схватился, но при этом глаза его осоловели, кровью налились. «Ах ты, сука!» Я не стал ждать, чем закончится, и резко пошел вперед, понимая, что пора в этот бардак вмешиваться. Поздно пошел. Постскриптум. Уважаемый читатель, решил перед началом главы попробовать вставлять забавные мини-истории из спартаковских будней конца 1980-х и начала 1990-х. Если зашло, отпишите в комментариях, буду и дальше так делать. Примечание от автора.